Глава 28. Ник остолбенел. Уставился на меня, как на инопланетянку. Ну или как на сумасшедшую. «С хрена ли я должен этого захотеть?» — выдал он не своим голосом. «А еще мне что сделать, а?» «В смысле?» — моргнула я. «Ну, как бы...» Достала из заднего кармана джинс снимок УЗИ, который мне вручила Рита, и протянула Нику. «Вот». «Ну и чё это?» «Твой ребёнок?» «Мой?» У Ника глаза стали как два блюдца. «Что?» «Да я... Что за фигня? Тебе чё Ритка сказала?» «Сказала, покажи это Нику, пусть у него проснётся совесть. Как-то так». Озадаченно ответила я. «Ник, правда, я не хочу тебя терять, но я пойму». «Боже, Алиса, прекрати, ты плачешь?» «Нет», — вытерла щеки я, — «конечно нет». «Глупышка». Ник обнял меня за плечи. «Все, давай успокоимся, это не мой ребенок, слышишь?» «Но тогда почему она просит у тебя денег, Ник? Как ты можешь быть уверен, ведь вы встречались?» «С сестрами я не встречаюсь. Ну, то есть...» Он озадаченно почесал затылок. «Ну, ты все равно сестрой не считалась». «Подожди, что? Рита твоя сестра?» Обалдела я. «Но, когда она сказала, он же твой...» «Племянник, ну да». Я пыталась переварить услышанное. Девушка, которую я искренне считала бывшей Ника, оказалась его сестрой. Это та самая сестра, дочь его отца. И как я не подумала-то? Это многое объясняет. И даже то, что ей нужны деньги. Как камень с души упал. И все же... «Это ты виноват!» — возмутилась я. «Да ну! Это ты сделала выводы, даже не спросив меня!» Спасибо, что ты не сбежала куда-нибудь, а не то можно было бы фильм снимать, как тот, что ты с родителями смотрела. А ты мог бы мне все объяснить? Хоть намекнул бы, типа, Алиска, а ты знаешь, у нас с Ритой общие гены. Поверить не могу, что ты собралась расстаться со мной. Ради ребенка. Если у меня и будет когда-нибудь ребенок, то его мамой будешь ты. Я моргала, пытаясь прийти в себя от услышанного. И именно в этот момент двери распахнулись, и в столовой появился мой папа. Решил убедиться, что мы с Ником все еще одеты. «Ребята, все у вас нормально. Лисенок, что это у тебя?» А в руке у лисенка был злополучный снимок УЗИ. Если папа его сейчас увидит, то получит инфаркт раньше, чем мы сумеем ему объяснить, что он не мой. Я торопливо запихнула его себе в задний карман. «Что это? Что ты прячешь?» — напрягся папа. «Ничего особенного». «Покажешь?» «Мне показалось, я видел». Папа помедлил, переводя внимательный взгляд с меня на Ника. С каждым мгновением взгляд становился все злее. «Ладно, вот». Я сунула ему листочек. Ник аж побледнел на глазах, но я взглядом показала ему, что все хорошо. «Это твоя контрольная?» — развернул листочек папа. Ее я носила в другом заднем кармане, чтобы при случае преподнести папе и порадовать его. «Вау, это пятерка, умница, дочь!» «Стараюсь», — довольно улыбнулась я. «А почему же прятала?» — спросил папа. «Хотела сначала показать Нику. Это благодаря ему он нашел мне лучшего репетитора». «Правда?» Судя по выражению лица папы, Ник получил несколько очков в плюс. «Так держать, парень. Идемте смотреть фильм, самое интересное вот-вот начнется». «Две минуты», — пообещала я. Папа налил себе воды из графина, выпил и ушел. «Ник», — повернулась к нему я. «Извини, ты прав, я надумала себе. Давай просто договоримся не превращать наши отношения в ту дурацкую мелодраму». Взял меня за руку он. Я ведь совсем ничего не умею, Ник. Ты первый парень, опыта у меня ноль. У меня тоже ноль. Первая серьезная девушка — это ты. Так я серьезная? Услышать это было приятно, хотя я и так это знала. Очень серьезная. Ник наклонился и нежно поцеловал меня в губы. Я тоже не умею. Ты права, надо было сразу тебе все объяснить. Давай учиться вместе. Пусть наши отношения не будут идеальными с точки зрения, не знаю, психологии какой-нибудь, но пусть будут идеальными для нас, по рукам. Ага. Я обняла его, прижимаясь щекой к плечу. Как же я волновалась. Бедная моя. Он погладил меня по волосам. Прости, мне очень жаль. Ты поможешь Рите? Спросила я, отстранившись, после того, как мы немного пообнимались. «Куда я денусь? Мне вообще не по кайфу с ними связываться. Права моя сестренка только в одном. Ребенок ни в чем не виноват. А ее Вероника из дома грозится выкинуть. Это ее мама?» «Она самая. А Ритка хочет рожать, но на ребенка нужны деньги». «Правильно, женщина сама должна решать. Тем более, если хочет оставить ребенка. Имеет на это право. Ага. Вот только весь этот детский сад за мой счет. Придется давать ей денег каждый месяц, и я не смогу сразу снять с карточки большую сумму. Мамка сразу заподозрит что-то. Возьми еще из моих карманных, предложила я. Нет. Ник, ты же знаешь, сколько мне выделяют. Я столько не трачу. Нет, это не обсуждается. Это моя проблема. А я думала, мы пара, которая собирается работать над отношениями, скрестила руки на груди я. Твои проблемы — это мои проблемы. Ты что-то перепутала. Это твои проблемы мои. А мои проблемы, сюрприз, тоже только мои. А мне что делать? Ты моя девушка. Моя девушка не будет решать проблемы, ухмыльнулся Ник. Здорово. Покачала головой я. Вот только никуда ты от меня свои проблемы не спрячешь. Теперь у нас с тобой все проблемы общие, Никита. Это мы еще посмотрим, Алиса. Я с улыбкой закатила глаза. Ладно, вернусь к этому разговору позже и все-таки всучу Нику свои карманные. Пусть знает, что больше не будет один. Он к этому привык. Ирина бросила его и уехала делать бизнес, но теперь все иначе. Теперь у него есть я, и плевать мне на все эти стереотипы. Идем смотреть фильм, — предложила я. Наши родители расслабиться никак не могут, все гадают, что мы тут делаем. Маразм, идем, — кивнул Ник. Но учти, я согласен сидеть с ними только ради тебя. Я подозревала, это не совсем правда. При всех трудностях Нику нравится быть в кругу семьи, хоть он это и тщательно скрывает даже от самого себя.